То есть там, где не справился весь научный отдел, ты думаешь, что сможешь? Большая часть командующих были настроены явно скептически. Понятно, что это Лежаков предложил позвать единственного штатного демонолога в части, а то и во всей армии. Пока мы общались, а офицеры пытались вразумить начальника части и доказать ему, что какой-то лейтенант не может быть лучше целой команды ученых, Кобра часто задышала и тело ее свело сильнейшими судорогами. У нее припадок, врача, закричал кто-то, и спустя пару секунд в палату влетела целая бригада медиков. Они забегали вокруг девушки, начали включать свои аппараты и готовить инъекции. 30 кубиков, болюсно, приказал врач, и его подчиненный сразу схватился за довольно крупный шприц. Я же тем временем подошел к Кобре и, проколов себе палец, начертил кровью кривую пентаграмму у нее на лбу. Кривую, чтобы они не подумали, будто бы я что-то умею. Сейчас она выглядит так, словно ее рисовал ногами безрукий слепой ученик демонолога, которого выгнали с начальных курсов бесплатной любительской подготовительной школы демонологии для чайников. Причем рисовал явно в нетрезвом состоянии. А на деле энергетические линии пентаграммы были начертаны идеально, просто заметить это никто не смог. Прошла секунда, вторая, и противное пищание медицинских приборов стало затихать, тогда как врачи так и замерли со своими принадлежностями, не понимая, почему ей становится легче. «ГМ, может, и правда, справится», — удивленно проговорил Лежаков, тогда как с одной из коек подскочил перебинтованный мужик, командир отряда, и схватил меня за ворот одежды. «Первый, Костя, помоги ей». В глазах его зажегся огонек надежды, все-таки еще недавно он сидел и смотрел в стену, будучи уверенным, что она обязательно умрет. «Да помогу, успокойся», — смерил его взглядом, и он, извинившись, вернулся на свою койку. В общем, все примерно так, как говорил Лежаков. Ей действительно пересадили сердце демона, но сделали это настолько криво и глупо, что хочется позвать сюда этих бракоделов и пересадить им рога демонов, прямо на их задницы. Причем, чтобы рога росли внутрь. Ну кто так делает? Скорее всего, по незнанию, они запустили сложную цепочку неприятных событий, и даже сами этого не поняли. Пересадка демонических органов, это если не высший пилотаж, то хотя бы для этого надо быть демонологом. Даже среднего уровня хватит, но без этого никак. В противном случае, демоны получат свою выгоду, а спасенного будет ждать куда худшая участь, чем смерть. В общем, если отбросить детали, их обманули, и Кобру, и научников. Но расплачиваться за это пришлось девушке, ведь в обмен на сердце она отдала свою душу демону, в том числе, и поэтому сердце ей теперь приносит больше вреда, чем пользы. Ведь по уму, она должна года на два, а то и на три оставаться под пристальным наблюдением демонолога, чтобы оно прижилось нормально. И это в нормальных условиях, а у нее еще и души нет. Точнее, она есть, конечно, но принадлежит кое-кому другому, и поэтому проблем становится только больше. А Кобру я знаю, она неплохой боец, да и человек правильный, хороший. Значит, надо спасать, даже если это влетит мне в копеечку. Так, мне нужно некоторое время на подготовку, повернулся к генералу. Сейчас ей не будет становиться хуже, но это временно. Так что следите за ней, и если что, сообщайте мне. Принял, кивнул он. Вы слышали приказ? Кивнул он врачам. На этом я отправился в свою комнату, где меня уже ждала Эльза. Думаю, она лучше всего подойдет для этого задания, ведь Рэмбо до ее уровня еще расти и расти, а нанимать кого-то со стороны может быть накладно. «Эльза, для тебя специальное задание», — я уселся в кресло кардиналова и указал ей на стул. «Где-то убраться», — уточнила она. «Нигде», — взмахнул рукой и передал ей слепок демонической ауры. «Надо найти этого хитрого утырка». Она расплылась в кровожадной ухмылке. «Найти и отрезать яйца? Ну почему сразу?» — воскликнул я, но осекся и задумался. «ГМ, а что, можно? Почему бы и нет? Но потом приведи его ко мне, желательно живым». «Хи-хи». Демоница потерла руки и от нетерпения подскочила со своего места. «Сделаю, господин, в лучшем виде». Демонический план. Некоторое время спустя, Эльза замерла, и дождавшись, когда патрульные поравняются с ней, нанесла два стремительных, точных и смертельных удара. Не издав ни звука, пронзенные демоны осели на пол, после чего демоница ловко подхватила их массивные туши и оттащила в сторону, а следом, отточенным движением швабры, удалила следы крови с пола. Пробраться в величественных особняк демона-торговца душ оказалось не так-то просто. Все-таки он довольно богат, и потому нанял много охраны, которая совсем скоро начнет догадываться о незваной гости. Зато найти этот особняк не составило труда. Константин смог снять настолько точный демонический слепок, что Эльза легко переместилась сразу в нужное место, и ей даже не пришлось выслеживать цель. Она и так была, можно сказать, подсвечена. И сейчас нужный ей демон находится этажом выше в своей спальне. На территории вокруг особняка демонице пришлось обезвредить несколько ловушек, незаметно устранить пару патрулей, затем обмануть свору демонических псов. Но она проворачивала подобное уже далеко не в первый раз, потому все прошло идеально гладко. Вот она добралась до лестницы, где встретила еще пару охранников, но скрываться уже не стала. Поздно. Взмах и клинок рассекает мягкую незащищенную плоть первого. Второй достал свой тесак и бросился в бой, но куда там. Ловко поднырнув под клинок, девушка вонзила лезвие прямо в подмышку рогатого, и лезвие вошло в сердце. А мощный разряд энергии заставил его тут же остановиться. Где-то на улице послышались крики, в особняке сразу стало оживленно, но Эльза уже неслась по запутанным лабиринтам, и спустя всего несколько секунд ворвалась в спальню своей жертвы. «Это из-за тебя подняли тревогу?» – недовольно проворчал огромный пузатый демон и лениво сполз с кровати. «Ты же понимаешь, что теперь тебе придется несладко, как минимум потому, что ты меня разбудила». Он достал из-под подушки двуручный топор и направился к демонице, а на его уродливой заплывшей жиром морде появился злобный оскал. «Мне плевать», — ухмыльнулась она, — «но тебе придется пойти со мной. Ты хоть понимаешь, куда пришла, девочка?» — расхохотался тот. «Не знаешь, кто я, и не чувствуешь, насколько велика разница между нашими силами, на кого ты дергаешься, идиотка». Из его пасти потекли слюни, и что-то невнятно прорычав, он на удивление быстро рванул вперед. Топор рассек черный камень там, где только что стояла Эльза, и ее клинок полоснул демона по спине, не оставив на ней даже царапины. Ха-ха. Демон-торговец резко обернулся и нанес сокрушительный удар. Но в этот раз он специально ударил топором в пол, вложив в удар немало энергии. Так что в разные стороны разошлась разрушительная волна, уклониться от которой Эльзе уже не удалось. Сражение не заняло много времени. Получив несколько неприятных попаданий и, как следствие, ран, Эльза разорвала дистанцию и зло посмотрела на своего противника. Она придерживала сломанную левую руку, также несколько ребер покрылись трещинами, да и по лицу обильно стекала кровь. Впрочем, противнику тоже досталось, но он все равно стоял и смеялся. Все-таки досталось ему куда меньше, всего лишь один глубокий порез на руке, но больше всего досталось комнате. В стенах дыры, потолок вот-вот обвалится, а про мебели говорить нечего, от нее остались лишь мелкие щепки. «Все, уже сдаешься?» — хохотнул он. «Но я даже не размялся. Я еще вернусь», — стиснув зубы, прошипела Эльза. «Давай, давай, беги», — поджав хвост, махнул на нее рогатый. «Но я тебя запомнил и обязательно найду. Теперь ты — моя цель, и прятаться тебе придется столетиями. Найди себе самую глубокую и грязную нору, только тогда мне будет слишком противно лезть за тобой. Не переживай, мы скоро встретимся», — демоница собралась покинуть комнату, выпрыгнув в окно. «Да-да, конечно. Через столетия, когда станешь сильнее», — усмехнулся тот. «Завтра вернусь, так что не расслабляйся». Усмехнулась она и выпорхнула из особняка, скрывшись в ближайших зарослях. «Да уж, какая наивная», — помотал головой рогатый, — «но симпатичная. Слуги, а ну сюда, приберитесь здесь». Вот это новости. Эльза вернулась в задание грустная и потрепанная. «И если со вторым мы быстро справились, я просто передал ей достаточно энергии для излечения, то вот с ее плохим настроением ничего уже не сделаешь». Как-никак, она провалила задание, что ей совершенно не свойственно. И теперь Эльза просит, чтобы я распечатал ее силы, которые в момент подписания договора были специально ограничены. «Ну ты же знаешь, Эльза», — помотал я головой, — «печать снимать нельзя, все-таки поставили мы ее не просто так. Как минимум, без печати ей будет куда сложнее находиться постоянно в нашем мире и поддерживать человеческую внешность. Мы это обсудили заранее, и она согласилась, так что теперь приходится мириться с тем, что большая часть ее сил будет некоторое время недоступна. Хотя, со временем, некоторые ограничения будут сниматься по мере того, как будет проходить ее адаптация. В общем, сложный это процесс, в который сейчас лучше не вмешиваться». «Ну я не могу выполнить задание», — воскликнула девушка. «Этот гад подпитывается душами и артефактами». Она потупила взгляд и устало уселась на стул. Выходит, и правда, провалила. Ничего ты пока не провалила. Я подошел к ней и положил руку на плечо. Если я не могу распечатать твои силы, это не значит, что не могу ничем помочь. Всегда можно обойтись без открывания печатей, не переживай. Ну, пожалуйста, Константин, мне на 5 минуточек, только рога ему обломать и под хвост их забить, взмолилась она. Буквально зайти и выйти, а потом обратно все печати поставим. Вот ты думаешь, это так просто? Взял, поставил печать, и все, ага. Это сложнейший процесс, возмутился я. Еще бы, в прошлый раз пришлось потратить немало сил, чтобы поставить печати, которые не будут вредить Эльзе. И вообще, думаешь, защита на базе для красоты стоит? Как только сорву любую из печатей, она сразу сработает. Ну и все тогда, отвернулась девушка. Но я не стал обращать на нее внимания, скоро сама все поймет. Взмахнул рукой и в воздухе стал появляться сотканный из ткани портал. Заглянул в него, пошарился внутри рукой, и спустя 5 минут выудил нужный мне сгусток энергии. Думаю, вполне может подойти. Лови. Кинул сгусток в демоницу, и та поймала ее рукой. Сверкнула яркая вспышка, разгорелось адское пламя, и рука девушки стала стремительно меняться. На ней появились длинные острые когти, сама она стала больше и покрылась костяными шипами. Затем изменения потянулись дальше, у Эльзы стали отрастать рога, за спиной появились могучие, пылающие чистым инферно, крылья. «Что это такое?» – удивленно проговорила девушка слегка измененным голосом. Как раз к этому моменту тело ее полностью укрыл тяжелый сверкающий рунами кроваво-красный доспех, и она не могла понять, откуда появилась такая мощь. «Это долги», – пожал я плечами. «Тот, кто носил это до тебя, очень этим гордился. Так что и ты носи с гордостью, ведь уже через 12 часов все это пропадет». Следующим взмахом руки я раскрыл портал под ногами Эльзы, и спустя секунду она пропала в яркой вспышке. «Так, ну, с этим решил. Теперь можно пойти проведать кобру, посмотреть, как работает ее сдерживающая пентаграмма. А ведь какие умельцы эти ученые. Провернули такую сложную операцию даже без демонолога. Все-таки вживить сердце демона – задача нетривиальная, пусть оно и похоже по своему строению на человеческое. Да и демона они взяли явно непростого. Что это значит? Как минимум то, что здесь есть люди, способные одолеть такого. Они молодцы, правда. Как бы я их ни ругал, эти люди действительно сделали невозможное. Да, со множеством критических ошибок, но все же, скорее всего, они просто не понимали, на что обрекают ни в чем не повинную девушку. Или же понимали, и просто хотели проверить. В любом случае, я могу ей помочь, и буду помогать даже несмотря на то, что это будет довольно дорого и трудно. Правда, ей это будет еще труднее, но у нее и выбора-то нет. Демонический план. Только что отремонтированная комната демона-торговца. Ну, привет, оскалилась Эльза. В этот раз она не стала прокрадываться в комнату этого утырка и просто влетела в окно, пробив все слои защиты своим новым оружием. Опять ты, недовольно пробурчал рогатый гигант. Мало тебе было в прошлый раз, он лениво поднял топор и спокойно направился к ней. Думаешь, тебе помогут эти побрякушки? Только давай сразу договоримся, не надо ломать комнату, только все почини. Договорить он не успел, так как Эльза молча сорвалась с места и одним ударом отправила его в противоположную стену. Массивная туша демона разнесла каменную кладку на куски и остановилась только в соседней комнате, его рабочем кабинете. Но не успел он подняться, как демоница нанесла следующий удар своей когтистой лапой, пробивая его барьер, рассекая мышцы и разнося в каменную крошку пол. Бойня продолжалась недолго, всего несколько минут, и за это время от особняка остался один лишь остов. Крыша сгорела, все перегородки и стены пробиты, а демон словно мешок валялся на полу и едва мог перевести дух. «Стой!» – прохрипел он, вытянув руку вперед. «Перед тем, как ты меня убьешь, кто тебя послал? Кто из моих врагов решился на такое?» «Константин», – пожала плечами девушка. «Не знаю такого», – помотал он головой. «За что он так со мной? Ему нужно то, чем ты владеешь незаконно». Эльза спокойно направилась к нему. Договор на душу одной молодой девушки. Она взмахнула рукой и показала слепок души. Я понял, он расслабился и приготовился к смерти, но спустя пару секунд подскочил на ноги. Погоди, стоп, не понял, он замотал головой и стал отряхиваться. Нет, секундочку,